Глава вторая. Неправильные агры. Вечером, выйдя из игры, некоторое время просто лежал в открывшейся капсуле, приводя мысли в порядок. Тяжело вздохнул и выбрался из нее. Проверил сообщение. Никто не писал. И вообще тишина. Хорошо. Время-то как пролетело. Надо Сергею Сергеевичу позвонить. На пятницу обследование назначить. 2 недели прошло, да и чувствую я себя совершенно нормально, хотя голова — это вещь коварная. Нормально-то нормально, а потом — раз! Так, какие-то глупые мысли в голову лезут. Спать не хотелось. Подумал было еще раз войти в игру, но тоже понял, что не хочу. Апатия прямо-таки какая-то накатила. Выпил бы, да нельзя. Телефон по-прежнему без сообщений. Настрочил послание Стамесске и отправился на кухню. Вот блин, и готовить в лом. Достал пиццу и разогрел ее в микроволновке. Налил себе сока и вернулся в комнату, где сел за компьютер. Так, мониторим форум. Новый ролик Шарки. Да уж, популярность просто зашкаливает. Ого, он себе уже и YouTube-канал оформил? На мой взгляд, странный коллаж какой-то. А комментарии-то какие? Взрыв мозга. Но это, как всегда, в комментариях срач и мат. Периодически появляются адекватные люди, но быстро теряются на фоне бурного обсуждения с широким использованием ненормативной лексики. Но сам ролик шикарен. Последнее, что он выложил — битва на границе. Причем съемки велись и сверху. Видимо, Мелколакс выделил своему видеохроникеру костяного дракона. Вернулся к форуму. Кстати, вот ветка темы, созданной когда-то Максом. «Все тролли, объединяйтесь». Интересно. И странно, что оживилась она именно в последние 2 дня. Так, что у нас тут? С десяток мелких троллей, людей и кошколюдов с уровнем от 3 до 6. Это при том, что мой друг прилепил напоминалку, что в племя берем только при достижении 10 уровня. Одна кошколюдка по имени Василиса, 15-го, и, надо же, троллиха аж 20-го уровня со странным именем Королева Барб. Все-таки надо админам выписать мне премию. Я, получается, раскрутил целую расу. Когда начинал играть, тут вообще ни одного тролля выше 20-го не было. А сейчас? Только сейчас заметил мигающий конвертик сообщения. Мой личный кабинет на форуме создался автоматически, когда зарегился в игре. Я и забыл про него. В самом начале своих приключений в волшебных королевствах просто щелкнул подтверждение создания, да сохранил пароль. Нажав на него, увидел целый список писем. Вот точно все читать не стану, тем более большинство из них либо реклама, либо какие-то неадекваты. Последних писем было уже немного, в основном просьба выслать денег. Мол, тролли должны поддерживать друг друга и все такое. Это я даже и не смотрел. Как и просьбы о вступлении в клан. Макс занимался этим, вот пусть и продолжает заниматься. В общем, ничего интересного. Хотя, стоп, какое-то странное письмо последнее. Отправлено 2 часа назад, как раз от этой самой королевы Барб. Мол, очень хочет встретиться, не терпится вступить в племя. Но это не главное. Главное крылось в последней строчке, прочитав которую, я не поверил своим глазам. Прочитав еще раз, понял, что они меня не подводят. Под моим началом небольшой отряд из 10 игроков-троллей моего уровня. Они все горят желанием вступить в ваше племя. Я откинулся на спинку кресла и задумчиво посмотрел на развернутый на мониторе текст письма. Интересно. Это что ж, мини-племя? 10 троллей 20-го уровня. Да, мне завтра однозначно нужен Макс. Фионы нет, Стамески нет. Честно говоря, что-то меня напрягало в этом, на первый взгляд, заманчивом предложении. Ну, понятно что. Если отряд троллей подчиняется этой самой Барб, то зачем нам племя в племени? Может, ну его нафиг? Так, вроде не поздно. Я набрал своего друга. «О, привет, Денис», — услышал в трубке. «Привет. Не спишь?» «Да задолбался уже спать. Изучаю тут кое-какие новости по бирже». «Ты вот чего ты поздно звонишь? Что-то случилось?» «Я тебе прислал письмо с форума. Сегодня пришло. Глянь». «Заинтриговал. Я понял, что Макс улыбнулся. «Сейчас». Прошло несколько минут, и в трубке вновь зазвучал его голос. «Да, какая забавная девушка. Подозрительно все это. И да, странно иметь отряд из 10 троллей. Хотя, может, просто в группе фармят, а каждый сам по себе? Но если это сплоченная группа, подчиняющаяся своему лидеру, то тогда она нам не нужна». «Я тоже так думаю», — признался ему. «В общем, так», — после небольшой паузы предложил Макс. «Писала она тебе, так что отвечай ты. Назначь встречу. Давай часа на 3 дня. Я как раз подгребу». «Завтра не получится». «Надо же». Только вспомнил разговор с Мелколаксом. «Вот дела. Если бы не эта поднятая тема, я бы Макса-то не предупредил. У нас завтра войнушка намечается. Товарищ Данженмастер планирует врезать по врагу на его территории. Всех на этот праздник собирает». «Хм, слава тебе, Господи! Разомнусь хоть!» Радость моего друга чувствовалась даже через трубку. «В общем, тогда забей ей на послезавтра стрелку». «А то и не надо!» — вдруг остановился он. «Вот, придумал! Во сколько на войну?» «Ну, сбор у нас в 5 вечера. Нашим всем сообщение разослал. Неписи брать не хочу. Вдруг опять какие-нибудь отморозки на деревню решат напасть. Хотя маловероятно, но лучше, как говорится, перестраховаться. Так что в 6 часов вечера Мелколакс от границы стартует. К этому времени я с ним свяжусь, он нам порталы откроет». «Тогда все отлично», — заявил мой друг. «Назначай в 15:00 встречу. Все равно до выполнения блюда дня они будут неполноценными членами племени. Устроим, так сказать, испытательный срок. Если, конечно, сразу не завернем. Так что, если с первого взгляда нас не разочаруют, примем их. А в бою и проверим». «Хорошая идея», — признал я. «Тогда до завтра?» «До завтра». Положив трубку на стол, я уже хотел выключить компьютер, но тут увидел по мессенджеру вызов от Стамески. Объявилась. «Привет». Спустя мгновение я увидел на экране ее лицо. Оно было хмурым, но, мне кажется, после того, как увидела меня, она немного повеселела. «Привет. Рада тебя видеть», — поспешила ответить девушка. «Ты извини, что так пропало неожиданно. Ко мне с инспекцией личный помощник папы прибыл. Все так внезапно, я даже капсулу спрятать не успела. В результате отобрали у меня ее, да и папа еще отругал. Типа, учиться, дочка, надо, а не в игры играть. Наиграешься еще». Явно передразнила она его. «Ну, помощник должен вроде в пятницу улететь, так что в субботу постараюсь быть. Тут интернет-кафе неподалеку находится. Правда, капсул там мало, оно небольшое, но ничего. Я уже узнала, если сразу за месяц оплатишь, они ее бронируют только для тебя». «А у вас-то что там? И чего не позвонил раньше?» «Хотел позвонить, да закрутился», — признался я. «Завтра у нас войнушка, вместе с Мелколаксом идем. В полном составе, даже Властелина Огня присоединяются. Ответный удар, так сказать». «Эх», — разочарованно заметила моя собеседница, — «завтра не смогу. Но до конца недели разберусь». «Это хорошо», — хмыкнул я, — «разбирайся. Про Фиону знаешь?» «Что?» — девушка на экране явно насторожилась. «Не играет она теперь». «То есть?» — Стамеска с удивлением уставилась на меня. «Отца ее прижали. Помнишь, она на своей днюхе резко вышла в разговоре с Мелколаксом?» «Ну да». «Так вот, они из страны уехали всей семьей. Портного с налогами накрыли. Думаю, что там либо бежать, либо сидеть. Естественно, он выбрал первое». «И она не звонила? Не писала?» — уточнила Стамеска. «Нет, это и странно». «Ничего странного», — вдруг улыбнулась девушка. «Все правильно. Скорее всего, отец ей запретил делать. Да и все гаджеты от нее забрал. Не удивлюсь, если он их вообще выкинул. По ним отследить местоположение можно без проблем. Особенно спецслужбам». «Надо же. Я даже об этом не подумал», — признался я. «То есть в игре она тоже не появится?» «Может», — задумчиво произнесла Лена, «если найдет капсулу с защищенным кодом доступа к сети с постоянно меняющимся IP». «А ты-то это откуда знаешь?» — вырвалось у меня. «Ну так», — вновь улыбнулась она. «Не думала, что скажу, но жаль, что ее не будет. Для племени она очень полезный человек, несмотря ни на что». Я лишь покачал головой. Мы с ней потрепались еще 10 минут. Я рассказал о форуме и о желающей поступить к нам троллихе со своим отрядом. Стамеска тоже удивилась и взяла с меня обещание подробно рассказать об этом. После чего мы отключились. И тут я уже почувствовал себя готовым отправиться спать, что, в общем-то, и сделал. С утра не стал задерживаться и после утреннего мациона и завтрака сразу залез в капсулу. Пометуя о просьбе Ирис зайти к ней, чтобы выяснить наличие какого-нибудь квеста, отправился к домику нашей прелестной ведьмы. Но когда я уже подходил к нему, мне путь преградили двое игроков. Я с удивлением уставился на них. Кланового значка нет, имена скрыты, а вот уровни 41 и 42 соответственно. При этом экипированы по полной программе. Серьезные ребята. Сдается мне, что по мою душу пожаловали. «Вам чего надо, ребята?» — поинтересовался я, понимая, что если они меня сейчас решат грохнуть, вряд ли что смогу им сделать. «Да вот смотрим на тебя и думаем, убивать или не убивать», — произнес, поигрывая мечом, черноволосый здоровяк в явно непростых пластинчатых доспехах. Второй, короткостриженный блондин в длинной до пят мантии, которая, как я понял, была защищена не хуже брони брюнета, кивнул, подтверждая слова своего спутника. «Приплыли. Но чего уж теперь. Будем держать лицо». «А чего вам с моего убийства?» — спокойно посмотрел я на решивших потрепаться агров. «Деньжат», — откровенно произнес брюнет. «И немало. Но мы люди прогрессивные, со своим кодексом. Так что предлагаем тебе нас перекупить. С тебя 30 000 золотых, и все. Ты получишь двух лучших убийц в волшебных королевствах. Еще 20 000, и мы убьем, кого скажешь». Я смотрел на этих идиотов и лихорадочно размышлял. Как можно достигнуть таких уровней, а не знать самых простых вещей? Ну вот убьют они меня. И что с этого? Возражусь в деревне. Вещи при убийстве с игроков не падают, поэтому ни клановых агров в игре практически не было. А клановые, ну, они задания выполняют. Ну и да, если начать кошмарить и отстреливать игрока везде, то жизни у него не будет. Но не в краю же троллей. «Да нет, чуваки», — как можно развязнее ответил я. «Порыпаюсь еще. А то как-то неправильно все то, что вы говорите». В моих руках появился меч. «Смотри, серый», — покосился брюнет на своего напарника. «А тело-то рыбается. Давай уже порежем этого зеленого недоумка и пойдем». «Уважаемые», — раздался женский голос, и мы все, как по команде, повернулись в сторону домика ведьмы. В 10 шагах от нас стояла Ирис собственной персоны и хмуро смотрела на двух идиотов-агров. Она была одета, как всегда, в легкомысленное короткое платье. «Ты кто еще такая?» — поинтересовался у нее серый. «Свали уже отсюда!» Я мысленно сделал известный жест «рука-лицо». «Да реально, как такие дебилы до подобных уровней доросли-то?» «А если не свалю, то что?» — поинтересовалась Ирис. «Отправишься следом за вот этим вот троллем. А хочешь, мы с тобой поразвлекаемся, тогда живая останешься. И довольная!» «Ты чего к цифре клеишься?» — удивленно переспросил его напарник. «А что? Баба есть баба!» — ответил ему тот. «Там все одно и то же, что у реальной. Только залететь не можем, я слышал. Ну, это и отлично. А то давай на пару с тобой разложим. Да и выглядит она, как фотомодель. Ты вот фотомодель трахал? Я нет». «Хм, а ты дело говоришь», — его напарник окинул масляным взглядом ведьму и посоветовал ей. «В общем, подожди, пока мы тролля грохнем. Не уходи далеко. Мы тебе пару приемов покажем». «Ох, зря вы, ребятки!» — сокрушенно покачал головой, наблюдая за Ирис. Та побледнела от ярости. «Понятно. А вы, оказывается, еще те же репцы?» Странно ласковый голос ведьмы не вязался с буквально исходящей от нее волнами злостью. Глаза Ирис опасно сверкнули. «Я приняла решение. Подобного хамства я не слышала за всю свою жизнь. Какая наглость! Вы недостойны жить, поэтому вы умрете!» Легкое короткое платьице на ней вдруг сменилось на блестящую броню, в руках появился отливающий металлическим блеском посох, над головой загорелась надпись. «Ведьма Ирис, 60 уровень». Я только присвистнул про себя. Вот и узнал настоящий уровень милой ведьмы-травницы. Да чего она с таким уровнем вообще прошлого вождя Храра-то боялась? Тот же ребенок по сравнению с ней. Сама бы могла с ним легко расправиться. Наглые агры сразу напряглись и как-то неуверенно переглянулись. Еще бы! Это вам не тролль 27 уровня? «Ты это, уважаемая, — начал брюнет. — Подожди, не торопись. Мы погорячились. Давай как-то решим вопрос. — Хватит мямлить! — прорычала та и закрутила посохом. Игрокам пришлось выхватить свое оружие, хотя было заметно, что желание сражаться у них явно пропало. — Давайте уже, трусы! — рявкнула ведьма. — Как оскорблять честных женщин, так и вы готовы? А как ответ держать, так нет? Давайте, покажите, какие вы мужики! После этих слов игроки бросились в атаку. Я не успел оглянуться, как шест в руках Ирис врезался в лоб одному из нападавших, отправив его в полет. Он приземлился на лопатки рядом со мной, и я, недолго думая, вонзил меч в попытавшееся подняться тело. Вот никаких угрызений совести не испытывал. Туда агру и дорога. Попал, судя по всему, в сердце, так как практически сразу отправил противника на перерождение. Второй игрок продержался на несколько минут дольше. Ирис несколькими ударами тоже отправила его следом за напарником. «Спасибо», — поблагодарил я ее. «Эти невежи по твою душу пришли?» — уточнила она. «Да», — не стала я скрывать этого факта. «Их эльфы натравили. Сама понимаешь, имя у меня слишком звучное». «Это плохие люди. Они заслужили свою смерть». Уровень и полоса жизни исчезли над ее головой, и платье вновь вернулось на ее тело. «Не спорю», — поддержал я ее. Меня впечатлила ее сила. Жалко, во время защиты деревни вместо нее был Тирис, который сразу заявил, что, мол, ничего не знаю, на меня никто не нападает и никому помогать не буду. Если только за деньги. Но тогда, услышав озвученную им сумму, я лишь покачал головой и просто ушел. С ведьмой, мне почему-то казалось, было бы гораздо проще. «Так что у вас тут происходит?» — весело посмотрела она на меня. «В прошлый раз мы с тобой так и не поговорили нормально. Слышала я, вы в войну ввязались?» «Не ввязались, а на нас напали», — осторожно поправил ее. «Мало того, два раза нападали. И если бы в прошлый раз Стамески в деревне не оказалось, думаю, сейчас мы ее восстанавливали». «Да, я поняла уже», — фыркнула там. «Мой братец даже не удосужился мне рассказать. Пришлось местных расспрашивать». «Ну ты молодец. Отстояли деревню». «И да, вижу я, что ты подумал. Если будет нападение, зови. Помогу. Мне ваше племя дорого. Особенно вождь», — подмигнула она мне. Ну, в ведьме я не сомневался. Как же хорошо, что она вернулась. «Ладно, с этими идиотами разобрались. Вернемся к делам обычным. Ты же ко мне шел?» — прищурилась она. «Да. Ты вроде там задание обещала дать». «Да, обещала», — кивнула Ирис. «Ты восстановил алтари бога алхимии, но он все равно полноценно не может вернуться из мира забвения». «Вам предлагается квест «Возвращение бога». Подготовьте храм и проведите ритуал призыва бога алхимии. Возможно, дополнительное участие членов племени. Награда. Плюс 10 тысяч опыта, плюс 10 тысяч золота. Характеристики. Плюс 2. Умение. Плюс 1. Плюс 1 уровень. Плюс 10 тысяч опыт клановый. Дополнительная награда. Свиток эпического класса. Эпическое зелье из коллекции ведьмы Ирис. Штраф? Нет. Принять? Да? Нет?» У меня на карте вспыхнула красным точка, обозначавшая храм Велуха, в котором я был последним.